Достигнув флота и въехав в его ворота, я с головой окунулась в светскую придворную жизнь. Днем я навещала больных драконов и спасала жизни их хозяев вместе со старым лекарем, а по вечерам блистала в лучших гостиных столицы. Жизнь Дары все больше и больше поглощала меня. Так маленькая птичка, сев на болотную кочку, сначала увязает коготком в жирном доисторическом дегте, а потом пропадает целиком. От нее остаются только маленькие хрупкие белые косточки, которые обгладывает местная пакость, что кишит в болотной жиже. Вот и меня засосала трясина обязательных праздников и мероприятий с назойливыми, кишащими вокруг придворными лицемерами. Теперь уже никто не сомневался, что Чейлз железная перчатка положил на меня глаз. Или я каким-то колдовским способом приворожила короля, который никогда не уделял столько внимания кому-либо, даже своим министрам. Это одновременно и защищало меня от придворных любителей легкой наживы, ибо ни один драконьер не смел замутить со мной шашни, перейдя дорогу королю, и создавала проблемы. Отныне я была в центре всеобщего внимания и у всех на языках. Сплетницы судачили, что железной перчатке я нужна исключительно как наследница земель, что было недалеко от истины. Та часть блюдолизов, что подобрее и обладала излишней хитростью и дальновидностью, стараясь подмазаться ко мне, чирикала на все лады о том, что, возможно, король нашел свою истинную любовь, и теперь наш союз закрепят поднявшиеся в небо драконы, крыло рядом с крылом. Ну, настоящие адвокаты Бренда. Они грудью кидались на всех сплетников, блюдя на самом деле свой шкурный интерес и пытаясь вовремя занять правильную сторону. Нарисованной ими радужной картинки о связанных истинной любовью драконах, синхронно летящих в громовом танце, я боялась с особым ужасом, ибо подобное свяжет меня с этим расчетливым, хладнокровным мужчиной навечно, и можно будет забыть о возвращении в свой мир. Двор разделился на моих сторонников и тех, кто желал моей немедленной смерти, даже не будучи знакомым со мной. Они хотели моего падения только потому, что мне повезло больше, чем им. Я была обласкана сильными мира сего, а их не замечали. Это заставило меня немедленно предпринять необходимые меры. Теперь Бьерн по моему приказу круглосуточно дежурил в драконьем загоне и не отходил от черной принцессы. Кормил ее только приобретенной в деревне едой, каждый раз неожиданно меняя место покупки. А все потому, что по приезду чужой ящер в результате путаницы, поселившийся в загоне, приготовленном для моей принцессы, был отравлен. На самом деле, несчастному дракону приказали занять неверное стойло. Хозяйка, что таким образом пыталась поставить такую выскочку, как я, на место, сошла с ума, потеряв питомца, и была спешно удалена с глаз двора и заперта в сумасшедшем доме. Произошедшее списали на случайность, якобы ящер съел что-то до этого и просто умер в предназначавшемся принцессе стойле. Но на самом деле все указывало на то, что яд был приготовлен для моего дракона. Когда я узнала о произошедшем, я содрогнулась, всем нутром осознавая, что от смерти мою ненаглядную принцессу отделяла лишь случайность. Если бы не завистливая наездница, решившая потеснить меня и моего питомца, яд достался бы тому, для кого он был приготовлен. С этого момента я стала вести себя вдвойне осторожно. Теперь, когда мои враги при дворе стали играть в открытую, я должна была быть ежесекундно настороже. От яда или покушения не спасет заступничество монарха. Не питает король особой любви к трупам и мертвецам. И все это на фоне невообразимого религиозного рвения придворных. Мессы теперь проходили каждое утро, и не явиться на них означало разгневать короля и попасть в немилость. Религия и вера в Всевышнего отныне возводилась в ранг обязательных вещей для придворных. Чтобы угодить королю, лорды и леди водили на эти мессы своих детей, и уже с пеленок маленькие придворные учили слово Божие, которые вещали для них храмовники от имени и с позволения короля. Монарх также не пропускал этих богослужений. А все, что раньше было для кланов нормой, поклонение старым богам природы, у каждого клана они были свои, священные праздники, тайные языческие ритуалы, отныне все это было объявлено греховной ересью и заблуждением. Так же, как и вне церковного закона, единого закона, ставились полукровки, волшебный народ и прочие фейри. Все должны были исповедовать единую религию. Храмовники, они же святые рыцари, при помощи огня и меча следили за тщательным исполнением обрядов, жестоко карая каждую овцу, отбившуюся от стада, исповедуя простую религиозную истину. Кто не с нами, тот против нас. И все это под холодным одобрительным взглядом короля. После мессы, удовлетворенный бараньим послушанием подданных, монарх изволил проводить время с приближенными, и одной из таких обласканных королевским вниманием была я. К неизбывной ненависти всего остального двора. Но, с другой стороны, близкое присутствие короля позволяло мне быть в курсе всех дел. Ведь Чейлс, железная перчатка, ничего от меня не скрывал. Только постоянно находясь рядом с монархом, я начинала понимать, что творится в этом мире. Шла война. Тихая, но неустанная. Новый мир всеми правдами и неправдами душил старые порядки, отнимал власть у кланов, лишал их старых традиций. Меня удивляло, как еще Дрейк Дайер не приказал мне шпионить и доносить ему обо всем, что я узнавала, будучи рядом с королем. Но он этого не требовал. В конечном итоге каким-то образом оказывалось, что все, о чем я знала, предводителю фарийцев уже давно было известно. Драконьер не хуже Чейлза железной перчатки мог читать людей и заранее узнавал обо всем или догадывался о предстоящем. Сегодня король решил прогуляться в самую высокую башню. Я, как компаньонка на этот день, вынуждена была сопровождать сюзерена. Если бы знала, что меня там ждет, притворилась бы больной, даже рискуя вызвать гнев короля. Мы поднимались по бесконечной винтовой лестнице. Через каждые 10 ступенек стояли серые балахоны, каждый из святых рыцарей держал руку на рукояти меча. Я содрогнулась от одного присутствия этих безмолвных стражей. На самом верху башни серых балахонов стало еще больше, отчего я поморщилась. Где-то среди них 100% прячется Стас. К сожалению, мою гримасу заметил король. «Я вижу, ты не жалуешь мою личную гвардию и моего самого преданного помощника. А между тем, он сделал для нас очень многое». «О», — подумала я, — «сегодня будет вечер откровений, и я узнаю еще больше секретной информации, за владение которой меня можно будет убить». Когда власть уже утекала из моих рук, появился он. Чейлс посмотрел на свои руки, и его ладони сами собой сжались в кулаки. Непривычный жест для столь холеных рук. Сплотил вокруг себя разрозненные группировки разбойников и превратил их в истинную рыцарскую силу. Иногда я не понимаю, за что судьба послала мне этого святого человека. Неужели он и вправду истинный мессия? Я фыркнула про себя, но так и не посмела сказать вслух, что Стас Орлов — не что иное, как обычная скотина, папенькин избалованный сынок. Правда, слишком умный, чтобы быть просто мажором, прожигающим родительские деньги. Подлый манипулятор и шантажист. А теперь он готовит то, что поможет нам совладать с Дрейком Дайером, его огненными драконами, и освободит нас от этой фарийской выскочки, спустившейся с гор. Это поистине великое приобретение, и ты должна быть более приветлива с тем, кто помогает нам избавиться от узурпатора, захватившего, между прочим, твои земли. Я не стала уточнять, что не собираюсь занимать в этой борьбе ничью сторону, и уж точно не собираюсь быть благодарна своему брату. Если он что-то и подготовил, то я не сомневаюсь, что это нечто из ряда вон неприятное. Да уж, поразительные достижения. И все это за те считанные месяцы, что он сюда попал. Вероятно, Стас провалился в ту же дыру, что и я, прямиком за мной. Я выдала себя, вскрикнув от неожиданного падения. Но, в отличие от меня, Стас более тренированный спортсмен и качок. Он не скатился кубарем с холма, а каким-то образом смог удержаться на вершине. Он всегда это умел, в любой ситуации. Это и спасло меня от обнаружения. Сводный брат не преминул бы догнать меня и схватить даже в другом мире, но ему помешала моя неуклюжесть и густая растительность Корнуолла. Осознав, что попав в этот мир, я могла сразу же оказаться в лапах сводного брата, я забыла, как дышать, и меня пронзил озноб ужаса. И ведь здесь никто бы не помог. Местные не любят влезать в чужие дела. Я бы так и осталась в руках сводного брата, безвольной, послушной марионеткой. Чтобы прийти в себя, я потерла плечи, по которым пробежали мурашки. Король воспринял этот жест по-своему. Сняв камзол, накинул на мои обнаженные плечи и остался в одной шелковой рубашке. Этот мужчина, как дракон, поистине хладнокровное существо. Даже здесь, наверху, где гуляют сквозняки, весенний пронизывающий ветер ему нипочем. И все же информация, полученная от короля, встревожила меня, и я решила действовать. Ведь Чейлс упомянул какое-то средство против огненных драконов. Отрава, яд, зараза. Я не была приверженкой одной из сторон или членом какого-либо клана, но этих гордых и великолепных животных любила вне зависимости от вида, к которому они принадлежали. И убивать ни в чем не повинных зверей в угоду королевским планам по захвату земельных территорий не позволю. «Что за средство от огненных драконов?» — спросила я и затаила дыхание. «Сейчас увидишь. Я специально пригласил тебя, чтобы ты оценила». «О да, я вся само внимание». Мы подошли к столам, установленным посреди башни. Здесь наверху было чертовски холодно, несмотря на то, что пол был устелен соломой, и по стенам между столбов, поддерживающих стропила, находились гнезда драконов, тоже забитые теплой соломой и сброшенной чешуей. Ветер все равно проникал в щели огромных люков, предназначенных для вылета ящеров. Монарх взял маленький коричневый сверток промасленной бумаги, больше похожий на гнилую луковицу, чем на секретное оружие, и небрежно швырнул в жаровню. Огонь, ярко вспыхнув, взвился к потолку зеленым пламенем. Я побледнела. Порох с добавлением какого-то оксида, окрасившего пламя в зеленый цвет. Моих знаний не хватало, чтобы определить, что это такое, но я не удивлюсь, если этот элемент окажется ядовитым для ящеров. Не знала, что Стас увлекался химией. Но подозреваю, что разносторонние и обширные знания Орлова-младшего и умение манипулировать — происки его отца. Чтобы управлять любым бизнесом, надо многое знать. И Орлов-старший хорошо натаскал своего отпрыска. Был еще один вариант наличия таких углубленных знаний. У Стаса есть в этом мире работающий сотовый телефон, и он придумал, как его подзаряжать, поэтому имеет доступ к обширным запасам информации. На внутренний носитель дорогого телефона вполне можно запихнуть всю мировую библиотеку, ну или хотя бы основные и самые важные знания. Вот теперь-то мне по-настоящему стало холодно. Эта душу сжала от страха за всех драконов Корнуолла. Я представить не могла, какие еще знания есть у сводного брата. Напалм, горючие смеси, яды, бактериальное или вирусное оружие. В углу тяжко вздохнул пепельный дракон. Я вздрогнула и вспомнила, как дышать. Серость — это то, что придумали люди. Не знала, что и драконы бывают этого же цвета безнадежности. Я осмотрела стол и провела кончиками пальцев по свернутой в жгуты коричневой бумаге. Одной такой бомбочки, брошенной в пасть дракону, будет достаточно, чтобы воспламенить желудочные газы ящера еще до того момента, как дракон выдохнет их. Для любого ящера это будет смертельно. Удовлетворенно объяснил Чейлз железная перчатка. Наверное, я побледнела и стала такого же серого оттенка, как и балахоны храмовников, потому что король поспешно добавил. Дрейк Дайер вынуждает меня это делать. Но мне стало не по себе не от этого, а от слова «бомба», явно чужого для этого мира. К огнедышащим драконам не обязательно подходить слишком близко, рассуждал монарх, стратег и завоеватель в одном лице. У многих из них довольно большая дальность стрельбы. Выдыхаемое пламя может достигать нескольких десятков метров. Но гораздо больший заряд этого серого вещества... Король взял из миски порох и словно песок пропустил его сквозь пальцы. Остановит любого дракона. Навечно. И уберет с нашей дороги любую преграду. Но подобного вещества у нас пока слишком мало. Печально закончил монарх. Я прямо-таки видела, как мечты и замки из пороха, которые он строил, рухнули в одночасье, чтобы вновь возродиться, но уже наяву, тогда, когда у него будет больше этого серого песка. Но в одном я была согласна с королем. Да, это остановит и убьет кого угодно. Порох произведет чудовищную революцию в этом мире. А что дальше у Стаса на уме и в планах? Огнестрельное оружие, огромные пушки, что будут разрывать на куски драконов и калечить людей? А дальше? Переворот? Вся Дарра вынуждена будет склониться к ногам того, в чьих руках будет это смертоносное оружие. Мне не верилось, что у Орлова-младшего в запасе всего лишь одна плюшка пороха. Готова была поспорить, что у него уже много мешков или даже телег, а вскоре будет неограниченное количество. И что дальше? Дарра запылает в зеленом пламени? Ты, как всегда, хорошо потрудился, мой друг. Неудивительно, что все считают тебя мессией. Чейлз, железная перчатка, обратился к молчаливо стоявшим на страже балахонам. «Я преданно служу моему королю», — отозвался один из них, и я вздрогнула в третий раз, узнав голос своего сводного брата. Я не могла определить, откуда он доносится, и готова была поклясться. Стас прячется специально. Серая невидимка среди серых балахонов. Серость, возведенная в абсолют. «Выполни свою часть сделки, и я сделаю тебя вторым наместником бога на земле после короля». А принесенная тобой религия распространится от моря до моря, как я и обещал. Все будет так, как вы желаете, мой король. Был ответ, произнесенный довольно-таки издевательским тоном, который я могла бы принять за сдержанное благоговение, если бы не знала своего брата лучше. Король, конечно же, ничего не заметил, ему и в голову не могло прийти, что люди бывают настолько двуличны и коварны. Всем придворным заговорщикам было далеко до лицемерия моего сводного брата. Король кивнул, удовлетворенный сладкой ложью, и, не обращая на мой ступор внимания, подал мне руку, которую я машинально приняла, хотя совершенно не отдавала себе в этом отчета. Перед моими глазами все еще вспыхивало зеленое пламя, и гибли драконы. Пораженные огнем из другого мира, они замертво падали десятками на землю, словно дождь смерти. Серые балахоны все так же неподвижно стояли, словно укоряли за что-то. Я демонстративно взяла короля под локоть, привычный жест в местном этикете, означающий, что пара не желает компании, потому что уже нашла ее. Монарх не заметил ничего необычного, но я увидела, как дернулся один из серых капюшонов, будто морда борзой, почуявшей добычу. Внутри все привычно заледенело. Настанет ли время, когда я перестану так отчаянно бояться? Только у самого выхода из башни я взяла себя в руки и даже разозлилась на Стаса. Значит, прячешься в тени и продолжаешь играть в свои лживые игры, обманывая всех вокруг. Так же, как дома обманывал своего отца, мою мать и всех, до кого мог дотянуться и облести своей паутиной лжи? Я должна во что бы то ни стало сорвать все твои планы, брат, потому что не хочу на самом деле увидеть поверженных драконов, этих прекрасных созданий, уничтоженных твоим чудовищным изобретением, летящих к земле и гибели. Но что я могла сделать против того, кто с пеленок мог обвести вокруг пальца кого угодно? Открыть глаза королю? Это не избавит мир от смертоносного оружия, да и не поверит мне монарх. Что в этом смыслит женщина, хоть и предводительница клана? Ничего. К тому же, после подобной демонстрации никто не смог бы выпустить такое оружие из рук. Оно действительно означало абсолютную власть. По всему выходило, что у меня совершенно нет шанса остановить чудовищное кровопролитие. Нет, истребление неугодных. В задумчивости я остановилась перед распахнутыми летными воротами. Широкий карниз выступал далеко за пределы башни, длинный и узкий, словно птичий насест. Только птички, садившиеся на эту жердочку, были во сто крат благороднее любых, даже самых породистых павлинов. Руки схватили меня за плечи и прижали к груди. Я вздрогнула, осознав, что стояла совсем близко к краю, а эти ладони предупредили падение. «Весь мир, что ты видишь?» — раздался хриплый, неузнаваемый голос над ухом, словно рычал дикий зверь, раненый в самое сердце. «Я положу к твоим ногам. Этот город и дворец всего лишь начало. От моря до моря все будет принадлежать тебе». В голосе слышалась такая глухая болезненная страсть, можно сказать, насущная потребность, буквально на грани жизни и смерти. Я замерла, впала в ступор. Привычное состояние жертвы, которая знает, ей не убежать. Сглотнула и закрыла глаза, чтобы не видеть этого города и случайно не узнать того, кому принадлежат эти жадные руки. Онемев душой и телом, ожидая расплаты за все, что угодно. Руки бережно убрали волосы в сторону, и горячие губы прикоснулись к шее. Выдохнув от облегчения, я запрокинула голову, полной грудью вдыхая свежий воздух. Это был не Стас. Он не настолько галантен, чтобы покрывать мою шею и ключицы легчайшими поцелуями. Если бы это был сводный брат, с меня давно бы сорвали одежду и в порыве неистовой страсти повалили на первую подходящую и не очень поверхность. Даже если бы это было на самом краю площадки и опасно для наших жизней, Стасу было бы все равно. Этим он походил на Дрейка Дайра. Бездна внизу только сильнее распаляла огонь в чреслах. Шепот над ухом заставил меня очнуться. «Весь мир падет к твоим ногам, только не откажи мне». Нетерпеливые аристократические пальцы рванули корсаж, но он не поддался. Тогда рука занялась шнуровкой, и шелковые гладкие шнуры опутали ее, словно морские водоросли. Холодный ветер ожег мою обнаженную грудь, чтобы в следующий момент согреть ее жадной ладонью. Рука нашла то, что искала, и порывисто сжала, но воспитание и желание доставить удовольствие возобладали над жадностью и неистовой звериной страстью. Несмотря на сдержанный характер, трезвый расчет, острый ум и тот факт, что Чейлс, железная перчатка, отнял трон у брата, все же последней скотиной он не был, а как мужчина и любовник выше всяких похвал. Это стало понятно сразу, как только монарх взял себя в руки, и его пальцы сжали крохотную горошинку груди. Я тут же улетела, влекомая изысканным удовольствием. Холод воздуха и жар мужского тела. Задыхаясь от страсти, король рванул на себя и рубаху, обнажив грудь. Голыми, лишенными всякой защиты лопатками, я ощутила огонь его покрытого капельками пота тела. Мягкие волоски на груди, содрогающегося от страсти мужчины, щекотали мое тело, когда он, стараясь доставить мне большее наслаждение, вжимался в меня. Вторая же рука короля, так же нетерпеливо, как и первая, задирала мои юбки вверх, совершенно не интересуясь моим мнением. Пальцы короля нырнули внутрь складок. Чертова одежда этого мира, длинные юбки, корсажи, высоко приподнимающие грудь, будто специально будоражили воображение мужчин. А нижнее белье с незашитым шаговым швом между штанин и вовсе казалось верхом разврата даже для меня, носившей стринги и кружевные шортики. Подобное повседневное белье было верхом эротизма, и теперь я поняла, почему от подобных вещей так и не отказались в этом мире. Чилл с железной перчаткой, конечно же, знал все и о секретах дамского белья, и о женской чувственности. Потому что, когда игривые пальцы короля, разыскав прореху в ткани, проникли внутрь тайных складочек, я потеряла себя, и город подо мной, утопающий в тумане, исчез. Осталось только чистое, ничем не прикрытое желание, терпкое и острое наслаждение изысканными ласками. Пока я здесь, в объятиях короля, мне ничего не страшно. Даже серые балахоны на лестнице за спиной отступали на второй план. Я не думала ни о ком и ни о чем. Пока Чейлс, железная перчатка, заслоняет меня своим телом, и я в кольце его рук, я в безопасности. Только две сильных руки держали меня. Я еле-еле стояла на обмякших ногах, совершенно не чувствуя их или терзаемого наслаждением тела, паря над темным городом на крыльях удовольствия. Под нами столица с приходом ночи зажигала свои праздничные огни, чтобы, не засыпая до утра, гулять, кутить и веселиться. Город не спал ни единой ночи, и, казалось, никто в нем не работал. Бесчисленные балы, вечера, сборища. Тысячи развлечений на любой вкус и интерес. Каждый час был занят до предела бесполезным прожиганием жизни. Нам здесь во тьме было так же нескучно, как и подданным короля внизу. Мы сплетались, словно два земляных червя в листьях, сотрясаемые оргазмом и похотью. Король, уперев ногу в невысокий парапет, отдавал всего себя наслаждению. Я же была в его умелых руках безвольной марионеткой. Послушной куклой, бессовестно дорогим музыкальным инструментом. Монарх играл на моем теле, затрагивая самые чувствительные точки, словно струны на арфе. И я, поддаваясь мастерству музыканта, не в силах была молчать. Мой голос все чаще и чаще звучал в ночном воздухе. И это уже были не тихие, тщательно сдерживаемые вздохи, а скорее неистовые крики в ночи. Король, как умелый аккомпаниатор, подпевал мне на более низких нотах хриплым возбужденным голосом. Казалось, что в ночи ревет какой-то дикий зверь. Этот рык страсти сплетался с моими протяжными стонами удовольствия. Когда в голове не осталось ни одной мысли, мой взгляд заполнил город. Огромный, сверкающий, простирающийся до горизонта. Где-то там внизу были не мои люди и драконы, но они считали меня моими подданными и надеялись на меня. В этот момент в голове зародилась одна единственная мысль. В самом деле, почему бы и нет? Я здесь наслаждаюсь изысканными ласками, а они там страдают и будут страдать еще больше. И люди, и драконы, если я не заступлюсь за них, если я не защищу. Между ними и страшной гибелью стою только я. Никто не понимает, как опасен Стас. Лишь одной мне известно, на что он способен. А значит, только мне и предстоит ему противостоять. В этот момент острый приступ удовольствия накрыл меня, заставив позабыть обо всем, кроме моего решения избавиться от болезненного страха перед сводным братом и нездоровой привязанностью между нами, раз за разом заставляющей меня думать о нем. Этот оргазм, приливной волной накрывший меня, был вызовом, протестом тем отношениям, что были между мной и так называемым мессией. Оповещая округу стонами удовольствия, я одновременно с этим про себя повторяла. Я отныне не его послушная раба, я не боюсь его. Сводный брат больше не заставит меня трепетать в страхе. Мои одежды были в полном беспорядке. В таком растрепанном и растерзанном виде совершенно нельзя было появиться на людях. Каждому сразу станет понятно, чем мы с королем занимались, и тогда слухи не будут утихать неделями, а моя собственная жизнь и жизнь моего дракона окажется в опасности. Найдется много ревнивых драконесс, которые из вредности и зависти к моему успеху решат отправить меня на тот свет, даже если им вовек не видать внимания монарха, хотя бы так они отплатят более успешным за свои неудачи. К тому же, в данный момент я оказалась совершенно без сил, и любая особа могла расправиться со мной одной левой. Тем более, каждая из наездниц носила при себе кинжал для самозащиты. Если подумать, идеальное оружие — убийство. Король был во всем со мной согласен. Он по-прежнему предугадывал мысли своих подданных. Без лишних слов он подхватил меня на руки, чем спас от встречи с засиженным драконами Полом. Серебряный ящер, повинуясь безмолвному зову хозяина, плавно приземлился на выступ, принял пассажиров и так же тихо, словно сама смерть, скользнул вниз. Пока дракон, закладывая широкие круги, снижался, я внезапно осмелилась поделиться своими страхами с тем, перед кем и сама трепетала, как осиновый лист. Спрятав лицо в распахнутых складках королевской рубашки, я вдыхала умиротворяющий аромат королевских духов и запах сильного здорового мужского тела. Впрочем, почему-то лишённые кислой нотки мужского семени. Но сейчас, после бесконечно изматывающего любовного марафона, я больше не хотела ни о чем думать, кроме принятого мной решения. И я решилась намекнуть королю на свои страхи. Я боюсь его и этого изобретения. Монарх без слов понял, кого я имею в виду. Ответ был словно отповедь глупому ребенку. Драконий огонь еще страшнее. Фарийцы — варвары по своей сути, и ничто звериное им не чуждо. Они — самый дикий и жестокий клан на Даре. Фарийцы уважают только силу. Нам нужны знания Мессии, чтобы не погрязнуть в междоусобице и не попасть под их влияние. Иначе нас всех ждет такая же жизнь, что ведут фарийцы. Выживание, возведенное в абсолют. Слабая попытка с моей стороны. Стас везде и всюду запустил свои щупальца, и так просто мне от него не избавиться. Я летела, прижатая к груди короля, смутно понимая, что сегодня этого не произошло. Король не сделал это со мной по-настоящему, но рано или поздно монарх овладеет мной.